«И вы действительно видели ее?» Взгляд Пуаро не отрывался от лица юноши. Значительная пауза предшествовала ответу Жака. Потом он сказал «Да». А после, обнаружив, что я опоздал на последний поезд, пошел пешком до Сен-Бове, где нанял в гараже машину, чтобы вернуться в Шербур. Сен-Бове? Это 15 километров отсюда. Длинная прогулка, мсье Рено. Мне хотелось пройтись. Пуаро наклонил голову, как бы давая понять, что он принимает это объяснение. Жак Рено взял шляпу и трости покинул нас. Мгновенно Пуаро вскочил на ноги. «Быстро, Гастингс! Мы пойдем за ним. Соблюдая приличное расстояние между нами и Жаком, мы проследовали по улицам Мерлинвилля. Только когда Пуаро убедился, что Жак повернул к станции, мы остановились. Все в порядке. Он попался на удочку. Он поедет в Абалак и будет спрашивать о мифическом чемодане, оставленном мифическими иностранцами. Да, мой друг, все это было моей небольшой выдумкой. Вы хотели на время от него избавиться, — воскликнул я. Ваша проницательность на этот раз удивительна, Гастингс. А теперь мы пойдем на виллу Женевьева. Глава 18. Жиро действует. Между прочим, Пуаро, — сказал я, когда мы шагали по раскаленной пыльной дороге, — я имею на вас зуб. Не сомневаюсь, что вы желали мне только добра, но, честное слово, не понимаю, с какой целью вы заходили в отель «Дюпар», не предупредив меня. Пуаро бросил на меня быстрый взгляд. «А откуда вы знаете, что я там был?» — спросил он. Наступило неловкое молчание, и я почувствовал, что щеки мои заливаются краской. «Я случайно заглянул туда, проходя мимо», — объяснил я с максимальным достоинством, на какое был способен. Я ждал насмешек от Пуаро и был крайне удивлен, когда он только покачал головой с необычной для него серьезностью. «Если я чем-либо оскорбил ваши чувства, умоляю простить меня. Но, поверьте, я делаю все возможное, чтобы поскорее распутать это дело». «Мне это ясно», — сказал я, пристыженный его извинением. «Знаю, что вы принимаете мои неудачи близко к сердцу, но я могу прекрасно позаботиться о себе сам». Казалось, Пуаро хотел еще что-то сказать, но сдержался. Когда мы пришли на виллу, Пуаро направился к сараю, где было обнаружено второе мертвое тело. Однако он не вошел внутрь, а двинулся к скамье в нескольких ярдах от сарая, о которой я говорил ранее. Пуаро задумчиво посмотрел на нее, а затем осторожно измерил шагами расстояние до кустарника на границе между виллой Женевьева и виллой Маргарит. При этом он все время кивал головой. Постояв у живой изгороди, он раздвинул кусты руками. «Если нам повезет, — шепнул он мне через плечо, — мадемуазель Марта может оказаться в саду. Мне хочется поговорить с ней, но я предпочел бы не делать официального визита на виллу Маргарит. Кажется, все в порядке, вот и она. Мадемуазель, можно вас на одну минутку, пожалуйста?» Я встал рядом с Пуаро, когда Марта Добрейль с удивленным видом подбежала к живой изгороди. «Одно словечко, мадемуазель, если это можно». Марта молча кивнула головой. В ее глазах были тревога и страх. «Мадемуазель, помните ли вы, как бежали за мной по дороге в тот день, когда я посетил ваш дом вместе со следователем? Вы спросили тогда, подозреваю ли я кого-нибудь в этом преступлении. А вы ответили, что подозреваются два чилийца». Она поправила волосы и прижала левую руку к груди. «Не хотите ли задать этот вопрос снова, мадемуазель? Что вы этим хотите сказать?» «А вот что. Если бы вы снова задали этот вопрос, я бы дал вам другой ответ. Кое-кто подозревается, но не чилиец». «Кто же?» Ее полуоткрытые губы еле произнесли эти слова. «Мсье Жак Рено». «Что такое?» — воскликнула она. «Жак? Невозможно. Кто смеет подозревать его?»